проповедь Иоанна Предтечи. Иоанн, сын праведных Захарии и Елизаветы, с юных лет продолжал жить в пустыне и там проводил время в посте и молитве. Одежду он носил из верблюжьего волоса и подпоясывался кожаным поясом, а пищей его были акриды, дикие растения и дикий мед. Когда Иоанну исполнилось 30 лет, Господь повелел ему идти в долину реки Иордана и возвестить всем людям о скором явлении в мире Спасителя и о том, чтобы все приготовились к его встрече через покаяние и крещение. Иоанн пришел в страну Иорданскую и стал проповедовать: «Покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное», то есть приблизилось, настало время, когда должен явиться ожидаемый Спаситель, который будет призывать всех в свое царство. Давно уже Бог не посылал еврейскому народу пророков. Со времени последнего пророка Малахии прошло более 400 лет. Поэтому, услышав о явившемся пророке Иоанне и о его дивной жизни и проповеди, народ со всех сторон собирался послушать его. Кто верил словам его и каялся в своих грехах, тех Иоанн крестил в реке Иордан, то есть погружал в воду с возложением руки своей на голову крещаемого. Поэтому Иоанн Предтеча называется крестителем. При этом Иоанн требовал от всех, чтобы покаяние было искренним и сопровождалось исправлением себя и добрыми делами. Крещение Иоаннова означало, что как тело омывается и очищается водою, так и душа человека, кающегося и уверовавшего в Спасителя, очищена будет Христом от всех грехов. Среди приходивших к Иоанну были и такие люди, которые считали себя праведными и не хотели каяться, а на самом деле были порочны и злы, как, например, фарисеи и саддукеи, вожди еврейского народа. Фарисеи гордились своим происхождением от Авраама, хвалились исполнением закона и считали себя достойными войти в царство Мессии Христа. Саддукеи же не верили в воскресение мертвых и в будущую жизнь. Таким людям Иоанн говорил: «Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» То есть, кто научил вас, что вы своими силами можете избежать гнева Божия и вечных наказаний в будущей жизни? «Сотворите же достойные плоды покаяния», то есть покажите добрыми делами раскаяние свое. «И не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Помните, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Слушая такие слова, народ спрашивал его: «Что нам делать?» Иоанн отвечал: «У кого две одежды, то дай одну неимущему, и у кого есть пища, делай то же, то есть прежде всего будьте добрыми». Приходили к нему мытари, сборщики податей, и спрашивали: «Учитель, что нам делать?» Мытари собирали подати, налоги для римлян. Власть же римскую иудеи ненавидели. Кроме того, некоторые из мытарей брали больше надлежащего и притесняли народ. Иудеи презирали всех мытарей и считали их недостойными войти в царство грядущего Христа. Иоанн говорил им: «Ничего не берите лишнего, а берите только то, что полагается». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» Часто бывало так, что воины, недовольные жалованием, отнимали чужое достояние, обижали бедных людей и клеветали на других из-за своих выгод. Иоанн говорил им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Многие тогда думали об Иоанне, не он ли и есть Христос Спаситель. Но Иоанн объявил, что он не Христос. «Я крещу вас водою», — говорил он, «но вслед за мною идет сильнейший меня, то есть вскоре после меня явится тот, кого вы ожидаете, Христос, у которого я недостоин развязать ремень обуви его, то есть я недостоин быть даже его слугою, снимать с него обувь. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, то есть крещение, которое он даст, будет опалять грехи ваши, как огонь, и подавать вам дары Духа Святого». Многое и другое проповедовал святой пророк Иоанн Предтеча, поучая приходивший к нему народ.